Корабль. Настал день последнего конкурсного дня творческой ярмарки. Конкурс по очереди принимали у себя разные районы Марс-Сити. В этот день в качестве принимающей стороны выступал район под названием Аль-Оша. Для конкурса был отведен и украшен районный стадион и прилегающие к нему окрестности. Вся территория была декорирована так, чтобы напоминать романскую эпоху на Земле. Классическую и роскошную. Толпа зрителей, прибывших на финальные состязания, была полна радости и энтузиазма. На купол над стадионом проецировались изображения дворцов, облаков и танцующих ангелов. Звучала струнная симфоническая музыка. Вокруг стадиона подростки катались на роликовых коньках и с помощью разнообразных трамплинов совершали зрелищные прыжки и вращения и приземлялись под аплодисменты и радостные крики. Особенно взволнованы были зрители на трибунах стадиона. Стать свидетелями оглашения результатов конкурса было большой честью. Ее удостаивались только победители конкурсов в районах. Вся молодежь пребывала в трепетном ожидании. Ждали не только конкурса как такового, но и вечеринок, и танцев после завершения ярмарки. Это была одна из самых лучших возможностей познакомиться с парнями и девушками из других районов. Все друг к другу присматривались. Девушки надели лучшие нарядные платья, парни — аккуратную униформу. Те, кому не довелось попасть на стадион, собрались в своих районах и наблюдали за происходящим дистанционно, сидя в кафе и радуясь появлению на экранах своих друзей. За кулисами волнения тоже хватало. Джиэль избрали одной из богинь, которые должны были вручать награды победителям. Она нервно вертелась перед зеркалом и непрерывно мучила всех вопросами, хорошо ли уложены волосы, ровно ли лежит на голове цветочная диадема. Когда Джиэль думала о том, что вскоре ей придется уверенным шагом пройти по сцене под взглядами миллионов зрителей, у нее от волнения становились влажными ладони. Она непрерывно повторяла свой текст и заставляла Люинь проверять, не делает ли она ошибки. Вокруг них другие девушки в гримерке занимались макияжем, своими костюмами, бегали из угла в угол и кричали «Кто видел мое ожерелье?» и тому подобное. Люинь едва слышала голос Джиэль. «А ты когда краситься собираешься?» — наконец спросила Джиэль. «Я уже накрашена», — с улыбкой ответила Люинь. «Ты собираешься вот в этом выйти на сцену?» — воскликнула Джиэль, настолько изумленная, что забыла о вежливости. «Именно так. Я всего лишь пою в хоре». На Люинь было длинное просторное белое платье и никаких украшений, кроме небольшого цветка на плече. Длинные черные волосы свободно не спадали на плечи. На лбу блестел тонкий золотой обруч. Глаза и брови не были подкрашены и обведены. Джиэль была искренне потрясена почти равнодушным отношением подруги к своему внешнему виду. А Люинь ничего не стала объяснять. Сказала только, что ее роль всего-навсего в создании общей атмосферы спектакля. Она ни словом не упомянула о том, что сразу после конкурса ей нужно будет быстро переодеться, поэтому чем проще был ее сценический костюм и макияж, тем лучше. Крайне важно было, чтобы Джиэль об этом ничего не знала. Пьеса, которую они отрепетировали, была третьим по порядку из назначенных на сегодня представлений. Люинь совершенно не нервничала. Она решила, что этот спектакль они поставили для самих себя, чтобы спокойно выразить свои убеждения. Первые два представления были танцевальными в рамках церемонии открытия и финала конкурса, поэтому пьеса должна была стать первым истинным действом. Ожидая своего выхода на сцену, Люинь выглядывала из-за кулис и смотрела на яркий, красочный купол над стадионом, похожий на туманность в глубинах космоса. Остальные парни и девушки из группы «Меркурий» тоже не нервничали. Никто особо не разговаривал, только изредка кто-то шепотом произносил последние наставления — как потом после окончания спектакля побыстрее ретироваться. Празднество началось. «Дамы и господа, талантливые молодые люди!» произнес ведущий церемонии министр образования. В это время под купол взлетели фейерверки. «Давайте отпразднуем это пиршество разума! Творить — это высшая честь!» После пышной церемонии открытия настала очередь спектакля. Все прожектора были нацелены на Миру. Одетый в потрепанную коричневую рубаху в дырявой шляпе, он выглядел типичным неудачником. Большие пальцы ног торчали из прохудившихся черных ботинок. В одной руке он сжимал палку, к верхнему концу которой был привязан тряпичный узелок. Мира сделал два шага вперед, два шага назад, почесал макушку и вздохнул. «Я жалкий бродяга, полный талантов и мечтаний, но их никто не замечает. Когда-то я грезил о великих деяниях, которые изменят мир, но реальность разбила мои устремления в пух и прах. О, Вселенная, почему ты так несправедлива? Я мог стать великим врачом, победителем рака, а теперь... Я бездомный скиталец. О, что же я сделал не так?» Луч прожектора упал на левый край сцены. Там начался эпизод, посвященный первому воспоминанию скитальца. Студент Мира в юности, в белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, в волнении стоял перед пузатым мужчиной средних лет и обеими руками держал какой-то документ. Мужчина держался серьезно и важно, а студент смотрел на него с восхищением и уважением. «Добро пожаловать в нашу лабораторию. Все мы — наследники достославной истории, и новшество — то, к чему мы неустанно стремимся. Наш девиз — никогда не останавливаться на пути к непрерывному обновлению и вечным истинам. Всегда сохранять живость ума, стремиться к целям прогресса, употреблять все усилия для того, чтобы наша лаборатория держалась на передовой линии изысканий человечества. Выше и выше!» Хор в черных балахонах пропел. «Ах, как великолепно, как великолепно!» «Директор, какие возвышенные чувства я испытываю! Я во всем согласен с вами! Думаю, мое открытие полностью совпадает с вашими целями!» «Вот как! И что же это за открытие?» «Я придумал план, как оптимально настроить структуру нашего производства. Как только я начал здесь работать, я самым тщательным образом изучил график производственного процесса и вот здесь добавил процедуру, призванную исправить ошибки. По моим расчетам, мы сумеем почти вдвое сократить время производства». «Но зачем, скажите на милость, вам это понадобилось?» «Но разве это плохо? Это поможет нам значительно снизить цену нашей продукции. Разве это не поможет нам получить больше финансирования из бюджета?» «О, глупое дитя! Ты вправду считаешь, что соревнования за долю из бюджета выигрывают такими вот достижениями? Ты совсем ничего не знаешь о мире? Чтобы добиться бюджетного финансирования, мы должны делать дерзкие заявления и давать туманные обещания. Ни в коем случае нельзя тратить свою энергию на такие бесполезные мелочи. Сосредоточься на больших проектах!» И снова вступил хор в черных балахонах. «Ах-ха-ха! Как великолепно, как великолепно!» Свет слева погас. Луч прожектора осветил Миру, стоявшего в центре сцены. Он сидел в лодке с колесами и как бы с трудом греб. «Я ничего не знал о том, что предложенное мной улучшение давным-давно придумано другими. Но вот только им хватило ума об этом помалкивать. Оказалось, что чем выше цена продукции, указанная в проекте, тем больше мастерская получит денег из бюджета. Я был слишком неопытен, чтобы понять это основное правило реального мира. Но, указав на очевидную недоработку, я обозлил своих коллег, и они выслали меня на другой континент. О, я самый несчастный человек в мире! Я должен выучить свой урок и крепче держаться за свои идеалы. Я сделаю карьеру на другом континенте». Лодка, раскачиваясь, катилась вперед. Она миновала море звезд и, наконец, добралась до правого края сцены. Вспыхнул свет и озарил Миру молодого, но чуть старше прежнего. Он был одет в блестящий серебристый комбинезон. Его волосы торчали ежиком, по-модному. Он вновь стоял перед мужчиной средних лет и вновь с уважением к начальству. У этого начальника были еще более суровые черты лица и волосы, зачесанные назад и уложенные лаком. «Добро пожаловать, молодой человек! Мы приветствуем все хорошие идеи и рационализаторские предложения, которые помогают нам увеличивать прибыль. О, прибыль! Самое священное слово во всем космосе! Ты отражаешь благосостояние всего человечества. Нам нужно как можно больше торговли, как можно больше контрактов, чтобы удовлетворить потребности всех, кто нуждается в нашей продукции. Принося пользу им, мы приносим пользу себе». Хор в белых балахонах, участницей которого была Люинь, запел. «О, это чудесно, чудесно!» «Босс, какие восхитительные мысли! Не могу с вами не согласиться! Думаю, мое открытие полностью совпадет с вашими целями». «О, и что же это за открытие?» «У меня есть план, как улучшить процесс производства. Как только я прибыл к вам, я самым внимательным образом исследовал производственный график и добавил вот здесь процедуру исправления ошибки. По моим подсчетам, мы сумеем уменьшить время производства вдвое». «О, это фантастическое изобретение! Благодаря ему значительно снизится себестоимость продукции». «И ее цена тоже». «Нет, цена не изменится». «Но почему? Если мы понизим цену, у нас появится больше покупателей». «Вовсе нет. Вы слишком неопытный молодой человек. Вы вправду думаете, что существует взаимосвязь между ценой и спросом на лекарства от рака? Какой бы высокой ни была цена, за лекарство придется платить. Снизить себестоимость — это превосходно. Но вы ни в коем случае не должны прикасаться к нашей прибыли. Наша прибыль — это социальный инструмент. Давайте нацелим наши усилия на снижение себестоимости. Это принесет нам больше прибыли и сделает ее еще более социально ориентированным инструментом». Хор в белых балахонах пропел. «О, это чудесно, чудесно!» Свет справа потускнел. На сцене снова возник Мира, только на этот раз он сидел. Одежда на нем была потрепанная, а перед ним на полу, как у мелочного торговца на рынке, лежало рваное одеяло, на котором лежали куски битого стекла. Пытаясь продать свои товары невидимым покупателям, он обращался к зрителям. «Меня возмутили их планы. Они могли снизить цену товара на 1/8, но они этого не сделали. Я похитил перечень ингредиентов и методику производства лекарства и нашел других производителей, которые могли изготовить лекарство по гораздо более низкой цене. Но ведь, безусловно, попытка предоставить больному лекарство подешевле достойна похвалы. Но эти люди были вне себя от злости и пытались перекрыть мне дорогу, куда бы я ни отправился. Только посмотрите на мое одеяло. Мне еще повезло. Я познакомился с женщиной-адвокатом, и она согласилась мне помочь. Иначе мне было бы нечего есть». Мира посмотрел в сторону середины сцены. Луч белого света сверху выхватил из темноты круг, внутри которого стояла богато одетая Анита. Озаренная ярким светом, она походила на ангела. Рядом с ней появился молодой, но чуть постарше, Мира. «Ой, я несчастная!» — запричитала Анита. «Я так любила моего мужа, прекрасного изобретателя, но он умер слишком молодым. У него было столько идей, но он не успел их записать». Анита повернулась к Мире, одетому потрепанно, но чисто. Он держал в руках кусок белого хлеба и откусывал так жадно, будто ничего не ел несколько дней. Анита, полная сострадания, похлопывала его по плечу. «Ты так говоришь, что улучшил технологию своих предшественников?» «Да, я оптимизировал их методики производства. А предыдущие владельцы патентов согласились на это? Конечно. Почему бы им не согласиться? Идея может продолжать жить, только если ее постоянно совершенствуют. Ах, какие мудрые слова! Ты такой философ. Между прочим, ты только что подсказал мне решение той проблемы, которая давно не дает мне покоя. Я намерена внедрить понятие закрепления авторского права посмертно. Если на авторство имеют право живые, то почему бы этого лишать умерших? Я запишу идеи моего мужа, и любой, кто пожелает их анализировать, цитировать или даже упоминать о работах моего супруга, будет обязан платить мне деньги. Мой покойный муж непременно с этим согласился бы. Иметь доход даже после смерти. Ведь это будет означать, что он жив. Хор в белых балахонах пропел. О, как это чудесно! Чудесно! В это мгновение на сцену одновременно вышли сразу много персонажей. Они стали метаться по сцене туда и сюда, а Анита в это время, прижимая к груди манекен, договаривалась о сделках, подписывала договоры и подсчитывала деньги. Некоторые люди протестовали, они заявляли, что больше не станут анализировать труды покойного мужа-адвокатши, если за это надо будет платить. Но Анита подманивала их к себе поближе и объясняла, что, уплатив ей, они могут взять и перепродать лицензию кому-то другому и получить доход. Чем больше сделок, тем больше прибыли для всех. Адвокатша собралась поделить авторские права покойного супруга на 1000 ответвлений и продавать их с аукциона до бесконечности. Эта идея должна была обогатить всех. Хор в белых балахонах пропел. «О, это чудесно! Чудесно! Чудесно!» Мира, похожий на нищего попрошайку, с трудом пробрался сквозь запрудившую сцену толпу. Его руки были пусты, о нем все забыли. Он поднял с пола маленький узелок. Вид у него был совершенно потерянный. На глаза ему попалась небольшая лодка, такая же одинокая, как он сам. Мира сел в лодку и тихо поплыл обратно, к левому краю сцены, к тому континенту, где началась его история. Анита и все остальные исчезли в темноте. Добравшись до берега, Мира зашел в небольшой бар и стал жаловаться на жизнь женщине, с которой там познакомился. Она чрезвычайно заинтересовалась его историей. «Погоди, погоди. Повтори еще разок. Что ты сказал?» «Я сказал, что никому не было дела до моих изобретений и предложений». «Нет-нет, не это. О чем ты говорил до этого?» «Я говорил, что они взяли музыкальное произведение и порезали его на части. Продавая права на каждую частичку по отдельности, они ухитрились заработать кучу денег. Кроме того, в кампусах музыкальных школ они проводили широкую рекламную кампанию. Любой учащийся, желавший получить диплом, вынужден был покупать права, принадлежащие множеству покойных композиторов». «Какая блестящая идея! Я и сама могу так сделать!» Я могу разделить одну статью на несколько глав и цитировать собственные работы. У меня получится не только больше публикаций, но увеличится индекс цитирования. Директор лаборатории так обрадуется. И идея проводить рекламную кампанию среди студентов тоже хороша. Если все студенты, которых я буду консультировать, станут цитировать мои работы, я приобрету высокий статус. Это будет так престижно. Жаль, что я до этого раньше не додумалась. А теперь я получу всяческий почет и славу и стану самым молодым и талантливым сотрудником в лаборатории». Хор в черных балахонах пропел. «Ах, как великолепно! Как великолепно!» Женщина с головой погрузилась в мечты о славе. Мира снова был забыт. Он вздохнул, вернулся к своей лодочке на колесах и стал плавать на ней в промежутке между двумя континентами туда и сюда. Одинокий, потерянный, никому не нужный. Довольно долго он медленно передвигался то в одну сторону, то в другую. Сцену объяло безмолвие. Когда Мира в очередной раз приблизился к правому краю сцены, там толпа обступила какого-то мужчину. Все наперебой задавали ему вопросы. Мужчине явно было трудно отвечать. Увидев Миру, он бросился к нему. «Молодой человек, вы, видимо, с другого континента. Чудесно! Это значит, что вы будете совершенно беспристрастны. Эти люди считают, что наша минеральная добавка к пище содержит вредные вещества и не верят моим объяснениям. Вы могли бы меня поддержать? Вам только нужно прочесть вот это!» Он прошептал. «Что бы вы ни сказали, они вам поверят». Хор в белых балахонах загадочно пропел. «О, это чудесно! Чудесно!» Мира покачал головой. Он был просто ошарашен тем, чего от него хотел этот человек. «Вам стоило бы просто опубликовать сообщение о ваших ингредиентах и об испытаниях для проверки безопасности пищевой добавки. Зачем мне читать вашу работу?» «Публиковать ничего нельзя. Ни в коем случае. Это секрет фирмы». «А на моем континенте такую информацию всегда публикуют». «Ни за что! Опубликуешь секрет, и тогда будет невозможно продавать продукцию!» Толпа на сцене, слушая слова Миры, начала выкрикивать. «Расследование! Публикация!» Люди вытолкали Миру вперед, а сами бросились к картонному небоскребу позади, размахивая кулаками и вопя. «Прозрачность! Революция!» Сверху, словно снежинки, посыпались листовки. Обезумевшая толпа продолжала кричать. «Подтасовки в отчетности! Уклонение от налогов!» Мира, которого со всех сторон толкали, качался из стороны в сторону. Одежда на нем совсем изорвалась. Он стал похож на одичавшего ребенка, выросшего в джунглях. Непонятно как, к его спине прицепились два куска картона, похожие на крылья. Вскоре разбушевавшаяся толпа взметнула транспарант со словом «Революция». Подняла Миру на руки. Все беспорядочно выбежали на середину сцены. У толпы не было ни направления, ни цели. Голоса людей смешались в дикую какофонию. Невозможно было различить ни одной связной фразы. А потом внутри мятежной толпы вспыхнула бессмысленная драка. Миру перебрасывали от одной группы людей к другой, возвращали назад. После всего этого о нем снова забыли. Но он начал взлетать. Система проволок подняла его в воздух, картонные крылья захлопали, и Мира стал похож на фею из неведомого мира. Его освещал узкий луч прожектора. Некоторое время Мира парил в воздухе, а потом упал. Зрители в ужасе ахнули. Но Мира не упал на сцену. Он приземлился в огромную сеть и стал взлетать и падать, взлетать и падать. Он озадаченно посмотрел по сторонам. С обеих сторон за ним с самым серьезным видом наблюдали две колонны людей. Когда вспыхнул свет, зрители поняли, что сеть присутствовала с самого начала спектакля. Она висела позади лодки, на которой Мира странствовал между двумя континентами и пряталась в темноте. Так что герой пьесы никуда не мог деться от этой сети. Мира сидел в ней и покачивался, как в гамаке. Его взгляд стал пустым и невинным. Он смотрел то на одну группу людей, то на другую, а они не обращали на него никакого внимания. Предводители с обеих сторон, похоже, вступили в жаркие переговоры. Они вытягивали шею, шевелили губами, но при этом не производили ни звука. Между ними раскачивались чаши гигантских рычажных весов. На обе чаши было навалено немало грузов, но переговоры зашли в тупик. Представители одной стороны сердито плюхнули что-то тяжелое на свою чашу весов. Рычаг склонился в их сторону. Представители другой стороны — как ни в чем не бывало, сбросили этот груз с чаши, и рычаг склонился к ним. Противники так рассвирепели, что, казалось, того и гляди, дело дойдет до драки. В это самое время вперед шагнул предводитель одной из сторон и призвал всех успокоиться. Он посмотрел на другого предводителя и указал на Миру, который все еще болтался в сети. Второй предводитель кивнул. Они вместе подошли к сети, схватили Миру и толкнули к весам. Мира взлетел вверх, поскольку его все еще держала система проволок. Опустился, взлетел, и так несколько раз. И, наконец, он приземлился на чашу весов. Рычаг качнулся, но вскоре встал в горизонтальное положение. Предводители удовлетворенно кивнули, похлопали друг дружку по плечам и обменялись рукопожатием и большущими мешками с товарами. Впервые с начала спектакля оба хора запели вместе. «О, это чудесно, чудесно! Ах, как великолепно, как великолепно!» Стадион безмолвствовал. Парни и девушки из группы «Меркурий» и приглашенные участники массовки неожиданно выбежали на сцену и начали танцевать и бегать по кругу. После нескольких пробежек они подхватили Миру и умчались со сцены. Зрители сидели на трибунах стадиона, раскрыв рот от изумления. Пьеса завершилась, хотя финала у нее не было. Тут и там прозвучали жиденькие аплодисменты, но актеров это не огорчило. Они даже не вернулись на поклон. Все тут же переключились на следующее выступление, а вскоре началась и церемония награждения победителей конкурса, так что о пьесе сразу забыли. За кулисами члены группы «Меркурий» протолкались сквозь толпу других участников заключительной церемонии и работников стадиона, быстро сняли сценические костюмы, смыли макияж и организованно удалились. Они бесшумно прошли через задние выходы стадиона и ушли по мало кому известным дорожкам. Наконец, они добрались до рудного двора, в котором их поджидал Рунге. Примечание. Рудный двор — часть доменного цеха, расположенная вблизи доменных печей, обычно вдоль фронта, и предназначенная для хранения запасов сырых материалов. Конец примечания. Оказавшись на рудном дворе, Люинь увидела старый буровой катер. Он лежал посреди двора и походил на голодную рыбу с раскрытой пастью. Весь день Хуан волновался. С утра он инспектировал новые истребители-трансформеры и результатами остался доволен. Эту модель самолета разрабатывали много лет, и проект претерпел немало переделок. И вот, наконец, была достигнута готовность производить эти самолеты в больших количествах и обеспечить ими Марс. У Хуана было такое чувство, что у него с плеч свалилась огромная ноша. Стало легче на сердце, взыграли амбиции. Он так долго готовился к этому дню, только он сам знал, какой ценой ему это досталось. Когда перед ними медленно разъехались в стороны массивные створки ворот аэрокосмического центра, он увидел ряды новеньких истребителей, стоявших, словно шеренга отважных воинов в серебристой броне по стойке смирно. Серебристые концы крыльев сияли в ярких лучах солнца. Невыразимые радость и надежда охватили Хуана. Для него словно открылся занавес перед началом нового акта драмы под названием «История». Драма была безмолвной, но полной величественного смысла. Хуан точно знал, что ни один космический флот в истории не превзойдет этого. Он уже писал историю. После инспекции Хуан отправился в центр наблюдения. Теоретически, безопасность города не являлась частью сферы ответственности системы полетов. Однако Хуан постоянно настаивал на том, чтобы мастерская, подотчетная системе полетов, разработала еще более совершенную систему наблюдения в реальном времени, чем та, которая использовалась в данный момент. Цель была ясна — заложить основы для будущих потребностей флота и разработать технологии, необходимые для шпионажа и контршпионажа. В центре наблюдения имелось помещение, находясь в котором, можно было видеть любой уголок Марс-Сити на экранах, в точности, как в главном городском центре наблюдения. Это происходило не в соответствии с законами и правилами республики, но Хуан, пользуясь своей властью, всегда отстаивал право этого центра на существование. У него почему-то возникло ощущение, что в городе что-то не так. Хотя инспектирование новых истребителей ничего подозрительного не выявило, Хуан решил заглянуть в центр наблюдения и проверить свои подозрения лично. В центре работала новейшая электронная система слежения «Рой». Она транслировала на экраны видео в реальном времени со всех концов города. Сначала, глядя на экраны, Хуан ничего особенного не замечал. Горожане трудились на рабочих местах или наслаждались отдыхом и находились там, где им полагалось находиться. Хуан молча просматривал изображения на экранах. Восток, юг, запад, север. Три грузовых судна стартовали с восточной окраины города. Через 12-е ворота на юге проходил буровой катер. Странное чувство привлекло внимание Хуана к 12-м воротам. Он попросил увеличить изображение на экране. Каждый день город покидали буровые катера и корабли-разведчики. Но в этом корабле было что-то такое, что заставило Хуана забеспокоиться. То ли внешний вид судна, то ли беззвучные переговоры молодых людей на транслируемом видео. Камера увеличивала изображение, и вскоре уже можно было ясно различить лица переговаривающихся парней и девушек. Хуана порадовало качество передачи изображения электронными глазами. Он стал присматриваться к молодому человеку, показавшемуся ему знакомым, а в это время на экране возникло лицо Люинь. Она вышла из шахтерского корабля, встала рядом с парнем и, лучисто улыбаясь, о чем-то заговорила с дежурным у ворот. «Включите звук», — прошептал Хуан. Оператор кивнул и включил звук. «Спасибо, мы это примем к сведению». Вот и все, что он услышал. Эхо голоса Люинь все еще звучало в кабинете наблюдения. Молодые люди взошли на борт корабля. Словно неуклюжий престарелый динозавр, буровой катер медленно двинулся вперед и прошел под поднятым полотном ворот. Хуан позвонил Гансу по видеосвязи и сообщил об увиденном. «Она тебе точно ничего такого не говорила?» «Честное слово, понятия не имею, что бы это могло значить», — сказал Ганс. «Тогда, может быть, мне стоит начать расследование или послать команду за ними?» Ганс растерялся. Немного помолчав, он спокойно ответил. «Пока ничего не предпринимай. Я кое-что проверю и перезвоню тебе». Лицо Ганса исчезло с экрана. Хуан удивился тому, что консул не пришел в ужас, не разволновался. Сидя за пультом управления видеокамерами, Хуан сдвинул брови. Ярость жгла его сердце. Ему было безразлично, зачем эти юнцы покинули город. Причины были не так уж важны. Не безразлично ему было другое. Как можно было так легко и просто обойти правила безопасности? Если молодежи удалось покинуть город без официального разрешения, это был знак того, что меры безопасности в Марс-Сити слишком мягкие. Город протекал как дырявое решето. Ни дисциплины, ни сформированного отношения к безопасности. Хуан стукнул кулаком по пульту управления. Но выбора у него не было. Он обязан был ждать ответа Ганса. Глядя на клавиши пульта, Хуан гневно размышлял о спокойствии консула. Для большинства взрослых обитателей Марса этот день был самым обычным и ничем не отличался от сотен других дней в году. Молодежь была охвачена волнением из-за финала творческой ярмарки, а взрослые чаще всего были попросту заняты своей работой, и на них ажиотаж финала конкурса никак не влиял. Радиоантенны, аккуратно установленные по периметру города, работали без устали, словно плетущие свои коконы шелковичные черви. Антенны посылали данные в буферные хранилища. Из хранилищ потоки данных стекались в центр обработки, где преображались в плотные блоки на экранах исследователей. Исследователи трудились изо всех сил, стараясь опережать потоки данных, и непрестанно сами себя подгоняли. В шквале информации прятались важные открытия, и нужно было торопиться, чтобы в этом желобе с пустой породой не упустить алмазы. Новое оборудование, новые приборы, новые методы. Все это возвращало в ушедшую, донаучную эпоху, когда документы и информация превосходили способность человечества их обрабатывать. Марсианские исследователи данных жалели о том, что они не наделены даром интуиции, и еще глубже погружались в свою работу. Молекулярные линии сборки по всему городу осуществляли свои операции аккуратно и четко. Один за другим электроны протекали по микроканалам, направлявшим их с изумительной точностью. Молекулы танцевали, словно миллионы вальсирующих пар, и непрерывно менялись партнерами. А вот инженеры, сидевшие перед экранами, вовсе не разделяли их радости. Их электронные папки были битком набиты работами по теории управления, инженерному менеджменту, теории молекулярной сборки и так далее. Для того, чтобы стать экспертом в любой области, требовались годы преданного делу труда. Инженеры мысленно вздыхали, жаловались, что родились не в том веке, когда почти невозможно было улучшить то, что уже было улучшено. Отчаявшись в своих амбициях, они находили утешение в приготовлении изысканных блюд и в других хобби. Руководители городской стратегии тоже были заняты по горло и постоянно перерабатывали. Главы 9 систем часто встречались, чтобы обсудить предполагаемое использование воды, доставляемой с Цереры. Наверное, это было самое значительное изменение стратегии с послевоенной истории Марса. С серьезностью, уверенностью и чувством ответственности руководители систем вели свои дебаты в тени истории с помощью компьютерных симуляций будущего. Вот-вот должен был стартовать новейший мегаинженерный проект, ключевые технологии которого были на грани прорывов. Очень скоро должно было быть принято окончательное решение. На фермах коровы не интересовались ничем, кроме пережевывания травы. Время от времени они смотрели на солнце над стеклянным куполом и печально качали головой. Карпы в бассейнах с аквакультурой привыкли к новым водным растениям и не пугались, когда мимо проходили люди. Приспособление к переменам — это был ключевой момент жизни. Это понимали даже коровы и карпы. Этот самый обычный день, когда инженеры были так сильно заняты, когда молодежь ликовала на творческой ярмарке, стал поистине идеальным для побега из города. Уоррен Саггинс был рядовым научным работником в наземной системе, и в этот день ему выпало дежурить у ворот, через которые чаще всего из города вылетали и возвращались обратно буровые катера. Уоррен не был ни талантлив, ни амбициозен. Он старался делать самый минимум того, что требовалось, чтобы его не выгнали с работы. У него не возникало никакого любопытства к чему-то большему. И все же для Уоррена этот день не был совсем обычным. Марта, женщина, с которой он вместе работал, впервые согласилась пойти с ним на свидание, и пока он еще не знал, что получит наказание за халатность. Нажимая на кнопку открытия ворот и целой серии воздушных шлюзов, Уоррен понятия не имел, к чему приведет это безобидное с виду действие. Он просто думал о Марте, находившейся в пультовой комнате вместе с ним, и не обращал внимания на все постороннее. Старый буровой катер медленно плыл над желтым песком. Воздух внутри катера был пропитан ароматами деликатесов. Этот корабль, давно устаревший, должны были скоро списать в утиль. Грязно-желтый корпус судна походил на движущуюся дюну. В первые годы после войны этот корабль и такие же, как он, были крайне важны для стараний марсиан в области строительства. Большая порция металлов была добыта мощными клешнями таких кораблей. В те времена шахтерскому кораблю приходилось оставаться за пределами города по несколько дней подряд. Поэтому его корпус был толстым, как стены крепости. Внутри имелись помещения для сна и для приготовления пищи. Хотя оборудование было старым, несовременным, все необходимое здесь имелось. Переборки внутри корабля были убраны, и получилось единое пространство, в котором нынешняя команда устроила пиршественный зал. Стальные стеллажи для разного оборудования были отсоединены от стен и уложены на пол. Поверх стеллажей уложили переборки из спальных отсеков, и эти конструкции стали двумя большими столами, которые затем сдвинули. Атласная скатерть с длинной бахромой не так давно служила занавесом во время Всемирной выставки в павильоне Земли, но земляне оставили ее в экспоцентре. Большущий стол был уставлен блюдами и тарелками с едой. Посуда была разномастная, каждый прихватил ее из дома, и получилось нечто вроде яркой мозаики. Те, кто не принес тарелки, взяли с собой столовые приборы, стаканы, бокалы, приправы и так далее. Рунге похитил специальное разрешение для интерна на выезд из города, и, согласно плану, разрешение молодые люди собирались вернуть на место до того, как это кто-либо заметит. Шум и смех заполняли корабль. Откупоривались бутылки, звенели бокалы. Пузырьки ударялись о стекло, порой жидкость проливалась на скатерть и расцветала темными цветами. Когда Айна поставила на стол последнее блюдо и объявила об официальном начале пира, было выпито уже 6 бутылок Джио. Все радостно вскочили, отложили игральные карты, убрали пустые бутылки и аккуратно расставили по столу блюда и тарелки. «Ура!» Взметнулись вверх руки с бокалами, словно волна прилива.